Глава восьмая, в которой мы пытаемся найти выход из трудного положения. Удивительно, что я совершенно ясно слышал, как по комнате ходит мама. Я лежал в постели и, не открывая глаз, спросил: «Это ты, мамочка?» «Я», — послышался ее голос. «Ты уже пришла с работы?» «Да». А я подмел комнату и вымыл посуду. «Молодец, сынок», — сказала мама, как мне показалось, сдерживая смех. «Сейчас я встану и уберу кровать». «Очень хорошо». И я приподнялся и протер глаза. «Ой, такая кровать жесткая. Все тело болит. Понимаешь, мамочка, мне приснился кошмарный сон». «Какой?» «Будто я, милая Юрка...» Я отнял от лица руки, которыми тер глаза, и отшатнулся. Надо мной склонялась улыбающаяся Мила и чернолица Юрка. «Оказывается, это Мила разыгрывала меня, подражая голосу мамы. Значит, сон продолжается?» — со страхом спросил я. «Продолжается», — вздохнула Мила. «Юрка, ущипни меня». «С удовольствием», — обрадовался Юрка и ущипнул меня, да так крепко, что я привскочил. «Ну-ну, ты не очень-то, пожалуйста». В ущелье было светло и сухо. Над самой головой сверкало солнце, и где-то неподалеку посвистывали птицы. Было слышно, как внизу вздыхает океан. «Вот это был шторм!» — восторженно проговорил Юрка. «Меня так трахнуло камнем по коленке. Я до сих пор не могу ступить на ногу». «А у меня все руки в синяках», — пожаловалась Мила. «У меня у самого болит голова», — сказал я. «Ребята, что же мы будем теперь делать?» «Как что?» — удивилась Мила. «Отправляться домой». «Это невозможно». «Ой, почему?» — испуганно вскрикнула она. «Я ведь говорил вам, что у меня пропал платок». «Не морочь нам голову!» — сверкнул глазами Юрка. «При чем тут платок?» «Так ведь это же волшебный платок». «Никогда не думал, что платки бывают волшебные. Чепуха какая-то». «Чепуха? А как мы попали на этот остров? Ты об этом знаешь?» «Ничего я не знаю». «Так вот знай, с помощью волшебного платка». Лица моих приятелей стали очень серьезными. Я видел, как у Милы задергался подбородок. «Ага. Если платка нет?» «Значит, — сказал я, чувствуя, что у меня самого начинает дергаться подбородок, — значит, мы навсегда останемся на этом острове». Мила и Юрка молчали. Потом я услышал, как Мила всхлипывает. «Мне надоел этот противный остров. Я хочу домой. Зачем ты притащил нас сюда?» Должен к своему стыду сознаться, что тут и я заплакал. «Перестаньте вы оба завывать!» — вдруг сердито закричал нам Юрка. «Я хочу домой!» — растирал я кулаком слезы. «Все хотят домой!» «Я хочу к маме!» — схлипывала Мила. «Все хотят к маме! Борька! Мила! Нам надо что-то придумать». «А что можно придумать?» — безнадежно сказал я. «Не знаю, но что-то надо». «Ну что? Что?» «Сколько мы пробудем здесь, неизвестно, так?» «Ну так. Нам нужно где-нибудь жить. Ведь правда?» «Ну правда. Нам нужно есть». «Нужно», — согласился я. «Мне, кстати, уже хочется есть». Осененный какой-то мыслью, Мила перестала плакать и выпрямилась. Слезинки еще сверкали на ее ресницах. «А давайте строить дом, ребята!» Посовещавшись, мы решили построить дом где-нибудь в лесу, чтобы его не нашли пираты. И, не раздумывая больше ни минуты, отправились в чащу. Когда мы спускались со скалы, ветер донес до нас смех и хриплые голоса пиратов. Они распевали свою песню. «А чтоб денежки добыть, нужно лишь пиратом быть. Обмануть, украсть, убить. Ой, ха-ха!» «Наверное, опять пьют свой ром», — покачала головой Мила. И я с тревогой прислушивался к их песне. «Боюсь, что они все равно нас убьют. Хоть с ромом, хоть без рома. Они такие сильные». «Не убьют», — ободряюще сказал Юрка. «В общем-то, они бездельники и пьяницы. Не трусь, Борька». Глава 9, в которой я начинаю понимать смысл одной пионерской песни. После шторма в лесу парило. Мы с трудом пробирались сквозь заросли, наполненные криками птиц и шелестом бесчисленного количества крыльев. То и дело ноги попадали в невидимые в траве лужи, оставшиеся после тропического ливня. А с деревьев на нас сыпался град капель. Очень скоро мы промокли до нитки. Лес становился все гуще. Деревья с огромными черными стволами сплетали над нашими головами ветки, закрывая солнце. Повсюду, словно уснувшие змеи, свисали лианы. Изредка солнечный свет пробивался сквозь кроны деревьев длинными тонкими пальцами. И тогда, схваченные этими пальцами, капли дождя сверкали, как хрустальные стеклышки. Мы устали, хотелось есть и пить. «Я больше не могу, ребята», — сказала, наконец, побледневшая и осунувшаяся Мила. «Ой, да, давайте отдохнем», — предложил я. Но Юрка, шедший впереди нас, не оборачиваясь, крикнул: «Только, пожалуйста, не вешайте носы!» В эту минуту из-под его ног выпорхнула большая птица, похожая на утку. В гнезде мы обнаружили несколько крупных яиц и тут же разбили и выпили их. Теперь мы почувствовали себя куда лучше и даже развеселились. Внезапно впереди блеснул яркий свет, и мы вышли на большую поляну. Я широко открыл глаза. Посреди поляны мирно пощипывали траву два светло-серых теленка. Они подняли головы на тонких красивых шеях и уставились на нас с немигающими темными глазами. «Лани!» — вскрикнул Юрка. «Ребята, они совсем не боятся нас!» «Ну, ясно!» — подтвердил я. «Остров необитаемый, и они никогда не видели людей». Однако, когда мы приблизились к ним, и Мила уже протянула руку, чтобы погладить их, они стремительно сорвались с места и исчезли в чаще. «Ничего, все равно поймаем», — пробормотал Юрка, почесывая затылок. «Их мясо, наверное, очень вкусное». «Ты с ума сошел?» — возмутилась Мила. «Я ни за что не буду их есть». «Вы видели, какие у них красивые задумчивые глаза?» «Ха, вегетарианка!» — заворчал Юрка. «Интересно, чем ты будешь питаться? Может быть, травой?» «Юрик, мне жалко их!» На черном лице Юрки засветилась хитроватая улыбка. «А тех яиц, которые ты сейчас ела, тебе не жалко? Ведь из них могли бы вылупиться птицы с задумчивыми глазами». «Ох, какие вы все мальчишки жестокие!» — вздохнула Мила. В конце поляны мы обнаружили одинокую скалу, высотой примерно с трехэтажный дом. Вернее, это был огромный камень, попавший сюда, должно быть, еще с доисторических времен, во время какого-нибудь землетрясения. У подножия камня журчал родник с чистой водой. Яркие цветы, растущие вокруг родника, отражались в воде. Мы не сразу увидели эту скалу, потому что сама природа тщательно замаскировала ее в зелени деревьев. Вся скала была густо увита ползучими растениями. «Тра-ля-ля!» — запел Юрка. «Ребята, в таких случаях Архимед говорил: «Эврика! Здесь будет наш дом!» «Где?» «В пещере!» «Ха! А где ты видишь пещеру?» «Протри глаза!» Наконец я разглядел овальный вход в пещеру на высоте 80 метров. «Да, туда трудно добраться». «А вот и хорошо, что трудно. Мы сможем там спокойно спать без боязни, что нас захватят пираты». Пока Мила собирала на поляне цветы, девчонки всегда приходят в восторг от цветов. Мы с Юркой, цепляясь за лианы, с невероятным трудом добрались до пещеры и сели у входа, свесив ноги, тяжело дыша. «Придется складывать из камней лестницу», — сказал я. Юрка метнул на меня презрительный взгляд и прикоснулся пальцем к моему лбу. «Да, я так и думал. У тебя жар, дружище. Ты хочешь, чтобы по этой лестнице вместе с нами в пещеру поднимались и пираты? Юрка, ну как же мы будем подниматься сами? А Мила вообще сюда не сможет влезть. А мы сделаем лестницу из лиан», — сказал Юрка, смотря на меня покровительственным взглядом. «Надо думать, старина. На ночь мы эту лестницу будем поднимать, а утром спускать». «Юрка, ты гений!» «Я в этом никогда не сомневался», — усмехнулся он. Мы обследовали пещеру. Она оказалась просторной, уютной и сухой. Наши голоса и шаги гулко отдавались под темным сводом. Только к вечеру мы сплели лестницу и натаскали в пещеру травы и сухого мха. Постели получились превосходные. Я блаженно вытянулся на своем мягком ложе, чувствуя, как гудят от усталости все мускулы моего тела. В лесу стемнело, но вход в пещеру освещался розовыми отблесками костра, на котором Мила жарила пойманную Юркой птицу. Я слышал, как Мила напевала в тишине: «Работай, друг, и станет, друг, легко на свете жить. Враг в трудный час не сломит нас, коль будем мы дружить. Запомни, друг, что пара рук немало дел свершит. Терпенье, труд, все перетрут, народ наш говорит. Пришла беда, будь смел всегда, пусть взор горит, как луч. Трудись бодрей, будь веселей, союз друзей могуч». В нашем пионерском отряде мы частенько распевали эту песенку, но никогда раньше ее слова не волновали меня так, как сейчас. А ведь действительно, если у тебя хорошие друзья, и если ты любишь работать, ничто не страшно. Юрка, наверное, подбросил в костер хворост, потому что я слышал, как затрещали ветки, и вход осветился еще ярче. А я лежал и думал: «Дорогие мои Юрка и Мила, какие вы хорошие товарищи! Что бы без вас делал сейчас? Да, чудесно жить на свете, если у тебя настоящие друзья. Я так расчувствовался, что к моему горлу даже подступил комок». Но в это время Юрка крикнул: «Волшебник, иди есть!» Я спустился по лестнице и уселся у костра. Какой вкусной оказалась жареная птица! Мы выгрызали зубами в горячее ароматное мясо, и жир золотыми каплями стекал по нашим подбородкам и пальцам. «А тебе не жалко ее?» — съязвил Юрка, кося глаза на Милу. Она не ответила. «Хм, не найдут ли нас пираты?» — сказал я, с тревогой поглядывая в темную чащу. «Могут найти за милую душу». Юрка отбросил в темноту кость и старательно вытер травой руки и подбородок. «Нам нужно произвести разведку и узнать, что они замышляют. Всегда полезно знать, что делается в стане врагов». Он рассуждал прямо как опытный полководец, и я посмотрел на него с уважением. «А как мы найдем дорогу обратно?» — забеспокоилась Мила. «В этом лесу очень легко заблудиться». Юрка указал пальцем на родник. «Эта водичка поможет нам найти путь к нашей пещере». «Каким образом?» — удивился я. «Юрка, ты иногда говоришь умные вещи, но сейчас ты что-то загибаешь». Юрка поднялся во весь рост и взмахнул рукой. Черное его лицо со сверкающими глазами, в которых отражались отблески догорающего костра, сейчас было удивительно красивым. «Я загибаю. А вы видите, что из этого родника вытекает ручей? Как вы думаете, куда он течет?» «Не знаю». «Туда же, куда текут все реки мира. Ты очень плохо учил географию в школе». «Я уверен, что этот ручей впадает в океан. По берегу ручья мы всегда сможем идти туда и обратно». Глава 10, в которой я узнаю, кем похищен волшебный платок. Утром я отправился по берегу ручья к океану. На нашем совете было решено, что я произведу разведку, а милая Юра тем временем соберут побольше кокосовых орехов. Мы вспомнили, что молоко кокосовых орехов очень питательно. Она падала их с пальм после шторма очень много. Крупные, твердые, тяжелые, покрытые жестковатой щетиной, они валялись всюду. Я то и дело натыкался на них, когда шел берегом ручья. Юрка оказался прав. Ручей действительно впадал в океан. И путь по ручью оказался куда удобнее и короче, чем через лесные заросли. Вскоре я вышел к океану на песок, размытый ручьем. Здесь ручей был уже темным от ила и неспокойным, потому что смешивался с набегающими с океана волнами. Запомнив получше место, я двинулся к видневшимся неподалеку прибрежным скалам. Шторм начисто разметал пиратский корабль. Морские разбойники соорудили из разбитых досок подобие какого-то жилища. Черный флаг с черепом и скрещенными костями развивался над их станом. И я подобрался как можно ближе к этому страшному логову и залег в камнях. Рыжий пес, одноглазый и кривая нога, ничком спали на песке. Пират с расплющенным ухом сидел на бочке и курил трубку. Меня удивило, что они устроили свой лагерь так близко к океану. Но когда рваное ухо вынул из бочки затычку и наполнил свою фляжку, я понял, что их удержало здесь. Бочка с ромом. Она была слишком большой и тяжелой для того, чтобы переправить ее вглубь острова. Эта бочка притягивала их к себе, как магнит. Я долго лежал неподвижно в канаве. Мягкий ветерок шевелил по временам мои волосы. Остро пахло водорослями. Океан мерно вдыхал в 200 метрах от меня. В конце концов меня разморило на солнце и начало клонить ко сну. Но в это время рыжий пес пошевелился и сел на песке. Солнце слепило ему глаза. Он прищурился, выплюнул попавший в рот песок и поерошил пальцами свои огненные бакенбарды. Я слышал, как рыжий пес длинно со свистом зевнул. «Эй, рваное ухо!» — окликнул он. «Да, капитан», — лениво ответил пират на бочке. «А где кошачий зуб?» «А он полез на скалы, капитан. Мы никак не можем понять, куда делись эти детишки. Они словно провалились сквозь землю». «Одноглазый, приведи кошачьего зуба», — приказал рыжий пес. «Слушаю, капитан». Одноглазый неохотно поднялся и скрылся за скалой. Кривая нога в это время проковылял к бочке и сделал большой глоток из фляжки рваного уха. Рыжий пес молча проследил за кривой ногой и потянулся к своей фляжке. «Мне кажется, клянусь брюхом акулы, этот кошачий зуб что-то замышляет против меня», — заворчал он, делая глоток. Рваное ухо и кривая нога многозначительно переглянулись. Рыжий пес вдруг рывком поднялся и, тяжело ступая по песку, двинулся к бочке. Вы молчите. А может быть, вы все теперь в заговоре против своего капитана? Тысяча чертей и одна ведьма. А?» Кривая нога предусмотрительно перешел на другую сторону бочки. «Ну что ты? Мы всегда преданы тебе, рыжий пес». Я не знаю, чем кончился бы этот разговор, если бы в лагере не появились одноглазый и кошачий зуб. «Что делают эти сопляки? Отвечай, кошачий зуб!» — спросил капитан, побычьи наклоняя голову, так что глаз его совсем не было видно за мохнатыми рыжими бровями. Кошачий зуб стянул с головы клеенчатую шляпу. «Я не могу найти их, капитан. Я думаю, что во время шторма их смыло волной в океан». «Врешь, негодяй!» — закричал рыжий пес, вскидывая голову. «Ты, наверное, в заговоре с ними. Я еще не знаю, что ты замышляешь, но вижу по твоим подлым глазам, что дело нечисто. Разузнайте, куда скрылась малышня, и я уничтожу их. Клянусь брюхом акулы, я их сотру в порошок и пущу по ветру». «Ты забыл кулаки юного джентльмена, рыжий пес», — негромко проговорил кривая нога. «У меня тоже есть кулаки. Тысяча чертей и одна ведьма. Может быть, кто-нибудь из вас забыл, как они пробивают черепа? Я могу вам напомнить это». Рыжий пес сжал кулаки и взметнул их над головой. Пираты в страхе отодвинулись от своего капитана. «Ха!» — вырвалось у одноглазого. «Опусти кулаки, рыжий пес!» — невесело улыбнулся кошачий зуб. «Мы их хорошо помним». Страшно сверкая глазами, рыжий пес походил перед бочкой туда и сюда и остановился перед кошачьим зубом. «А что это у тебя там торчит из кармана?» Прежде чем кошачий зуб успел ответить, Капитан сделал быстрое движение, и я увидел в его руке мой синий волшебный платок. В моей груди горячо заколотилось сердце. Так вот, кто украл мой платок. Видно, недаром кошачий зуб говорил, что не может пройти мимо чужой вещи, чтобы не прикарманить ее. В первую минуту у меня появилось желание вскочить и потребовать свою вещь. Ведь пираты еще не знали, что я потерял силу. Но страх перед пиратами удержал меня. «Мне нравится эта штука, рыжий пес», — зафыркал кошачий зуб, хватаясь за нож. «Это моя добыча!» Рыжий пес неторопливо спрятал платок в свой карман. «А теперь она моя, кошачий зуб. Или ты сомневаешься?» «Ах, вот как!» Рыжий пес и кошачий зуб сошлись лицом к лицу, глядя друг на друга с какой-то тупой яростью. Это продолжалось долго, минуту, а может быть и две. Они стояли, держась за ножи, не мигая и чуть-чуть рыча, совсем по-звериному. Наконец кошачий зуб не выдержал и отошел в сторону. Мне было очень неудобно лежать среди острых камней. Я сделал неосторожные движения. Камни посыпались и застучали. Пираты сразу умолкли и насторожились. Обливаясь холодным потом, несмотря на то, что было очень жарко, я попятился ползком за скалу и бросился в чащу леса. Поминутно оглядываясь и спотыкаясь о корни и кокосовые орехи, я добрался по ручью до нашей пещеры и, совсем обессиленный, упал на траву. Мила и Юрка жарили на вертеле куски мяса. Как настоящий охотник, Юрка освеживал лань. Серая шкурка сушилась на солнце. «Если хочешь, можешь сегодня спать на этой шкуре», — сказал мне Юрка. Мила отказывается, потому что, видите ли, никак не может забыть глаз лани. Но мясо, представь себе, она попробовала и нашла очень вкусным. «Ты чем-то взволнован, старина?» И я рассказал о пиратах. «Да, дело дрянь», — озабоченно проговорил Юрка. «Раз ты выяснил, что они во что бы то ни стало хотят нас уничтожить, придется смотреть во все глаза». Обед был такой вкусный. Солнце светило так ласково, и в лесу так весело пели птицы, что мало-помалу мы развеселились. Милая Юрка, пока был на разведке, собрали целую гору кокосовых орехов, и теперь мы перетаскивали их в пещеру. Во время работы Мила запела пионерскую песенку. Я и Юрка подпевали ей. «Работай, друг, и станет, друг, легко на свете жить. Враг в трудный час не сломит нас, коль будем мы дружить». Наступила тревожная ночь. Мы долго не могли заснуть и тихонечко переговаривались, лежа в своих постелях. Наконец, Мила и Юрка умолкли, а я еще долго ворочался на мягкой шкуре лани, прислушиваясь к далекому и грозному шуму океанского прибоя. Глава 11, в которой пираты осаждают нашу пещеру. «Этого еще не доставало», — сказал утром Юрка, морщась и потирая ногу. «Понимаете, я вчера где-то ушиб ее, и сейчас мне больно ступить. Надо бы сходить посмотреть, не попалось ли чего в наш селок». «Оставайся дома», — предложила Мила. «Все равно кому-нибудь надо сторожить пещеру, а мы с Бориком пойдем. Я знаю, где ты ставил селок». Мы спустились, и Юрка из предосторожности поднял лестницу. В силках билась птица с разноцветным хвостом. Мила тут же в зарослях ощипала ее, и мы отправились обратно. У меня нет слов, чтобы описать тот ужас, который охватил нас, когда мы услышали на поляне голоса пиратов. Скрываясь в высокой траве, нам удалось добраться незамеченными до самой поляны. Пираты сидели вокруг потухшего костра и жадно доедали остатки нашей лани. «Эх, хорошо да мало!» — проворчал рыжий пес, ковыряя в зубах щепкой. Кошачий зуб слегка подтолкнул капитана и глазами указал на пещеру. «Я думаю, у них там есть большие запасы. Может, произвести обследование?» — предложил кривая нога. «Непременно! Загляни-ка туда, кривая нога!» «Туда не добраться без лестницы!» — покачал головой рваное ухо. Но рыжий пес приказал односложно. «Печь!» Он сидел у костра и смотрел, как его подчиненные строят пирамиду. Кривая нога оказался на самом верху. Но когда его голова поравнялась с пещерой, оттуда вдруг высунулся Юрка и довольно крепко стукнул пирата палкой. Это было так смешно, что я прикусил язык, чтобы не расхохотаться. Под крики и ругательства пиратов пирамида развалилась. А Юрка очень вежливо сказал: «Прошу прощения, кривая нога. Кажется, я нечаянно задел вас». Рыжий пес замахнулся на кошачьего зуба. «Дьявол! Ты же сказал мне, что дети на охоте!» Кошачий зуб шарахнулся в сторону и ответил почтительно. «Я видел, как на охоту пошли белые дети, капитан». Рыжий пес нерешительно подергал свои бакенбарды, снял шляпу и поклонился Юрке. «Добрый день, господин Бой! Как ваше здоровье? А как вы думаете?» «Не знаю, клянусь брюхом акулы». «Да вот стерегу наш дом». Рыжий пес что-то соображал. «От кого же, господин Бой, надо сторожить дом на необитаемом острове?» «Будто вы не знаете». «От кого же?» Юрка таинственно понизил голос. «От диких зверей. Я не видел на острове ни одного четвероногого, кроме ланей. Зато я видел двуногих». «Ай-яй-яй! Вы видели двуногих зверей?» «Да, именно двуногих. Представьте себе». «Вот как! И много их вы видели?» Юрка демонстративно пересчитал пиратов, указывая на них пальцем. «Целых пять». «Вот как! Пять зверей и три ребенка. Ну, так они вас слопают». «Подавятся», — подмигнул чернолицый Юрка рыжему псу. «У зверей острые зубы, господин Бой». Кошачий зуб прибавил мурлыкающим голосом. «А у вас такие нежные косточки!» «Ничего», — бодро ответил Юрка. «У нас есть такие приспособления, которыми мы выбиваем слишком острые зубы». «Хэ!» — рявкнул одноглазый. «Вы там один, господин Бой?» — спросил рыжий пес. «Нет, с приятелем». Рыжий пес метнул на кошачьего зуба бешеный взгляд. Кошачий зуб безмолвно пожал плечами. Честно говоря, мы с Милой тоже не сразу поняли, какого приятеля Юрка имеет в виду. «И кто же этот приятель, господин Бой? Он или она?» «Она». «А можно на нее взглянуть?» «Да, конечно, можно». И Юрка показал пиратам большую палку. «Хе-хе! хорошая приятельница!» Кашлянул кривая нога, потирая ушибленное место. Пираты окружили своего главаря и о чем-то пошептались. «Скажите, господин Бой, вы любите деньги?» Внезапно спросил рыжий пес. Вопрос был таким неожиданным, что Юрка не сразу сообразил, что ответить. «Как вам сказать?» «Давайте будем откровенны, господин Бой». «Как джентльмен с джентльменом». «Вообще я не против денег». Рыжий пес торжествующе взглянул на пиратов. «Так я и думал. А хотите получить много денег, господин Бой?» «Сколько?» — бодро спросил Юрка. «Ровно столько, сколько влезет в ваши карманы. И клянусь брюхом акулы, чистым золотом». «Интересно, а почему вам так захотелось подарить мне золото?» Красная физиономия рыжего пса расплылась в улыбке. «А мы добрые люди, господин Бой». «О, я знаю». Тут Юрка не выдержал и рассмеялся, показав белые зубы. «А что я должен сделать, чтобы получить золото?» «Выполнить одно пустяшное поручение, господин Бой. И заметьте, что это вам ничего не будет стоить». «Когда молодой белый джентльмен будет есть, посыпьте его пищу порошком». Рыжий пес порылся в кармане и что-то показал Юрке. «А, понимаю!» — заговорщицки воскликнул Юрка. «Я должен его отравить». «Совершенно правильно, господин Бой. Я всегда любил догадливых мальчиков». Обрадованный рыжий пес оседлал одного из пиратов и протянул руку Юрке, который бесстрашно высовывался из пещеры. «Значит, по рукам, господин Бой?» «Нет, по голове», — задорно крикнул Юрка и сразу с размаху ударил палкой по клеенчатой шляпе. Рыжий пес взвыл и свалился на землю. «Ой, тысяча чертей и одна ведьма! Ты мне еще попадешься, чернокожий паршивец!» «У нас предателей не бывает, рыжий пес!» Скрестив руки, наставительно говорил Юрка. Рыжий пес топал у костра ногами. «Эх, жаль, что у нас нет пороха! Не то я по кусочкам разнес бы всех вас по этому острову!» Должно быть, я слишком неосторожно высунул из травы голову, потому что кто-то из пиратов в страхе закричал: «А, смотрите, белый джентльмен!» Пиратов словно сдуло с поляны. С минуту мы слышали удаляющий треск и шуршание веток. Посмеиваясь, мы собрались у костра и зажарили птицу. Я совсем расхрабрился. «Вы видите, они меня по-прежнему боятся. Сегодня же я пойду к ним и потребую свой платок». «Тише!» — Мила испуганно дернула меня за рукав. Я оглянулся. Из-за дерева высовывалась улыбающаяся физиономия рыжего пса. «Добрый вечер, сэр!» Пролепетал он снова хриплым басом и, не переставая кланяться, сделал несколько шагов к костру. «Не пожертвуете ли бедному морскому волку хотя бы небольшой кусочек вашей ароматной дичи?» Моя храбрость моментально улетучилась. «Зачем вы пришли сюда, рыжий пес?» Дрогнувшим голосом спросил я. «Запах, сэр! Райский запах от вашего костра бродит по всему острову и бьет в нос, будто ваши кулаки. Ведь мы голодны, как бездомные собаки, сэр. Пьем один ром. Мои парни боятся идти к вам, но я подумал, что у белого джентльмена доброе сердце, и он не обидит несчастного рыжего пса. На острове много дичи, сказала Мила, вы можете себя сами накормить. Вы, конечно, правы, миледи. Но видите ли, мы привыкли есть чужое, вздохнул рыжий пес. Ой, как мне хочется есть! Сердобольная Мила зашептала мне и Юрке. Может быть, дать ему кусочек? Я не ответил Миле, потому что вдруг увидел, что на шее рыжего пса повязан мой синий волшебный платок. Мое сердце заколотилось, к лицу прилила кровь, и, забыв о всякой предосторожности, я подскочил к пиратскому капитану. «Рыжий пес!» — закричал я гневно. «Вы вор!» «Конечно, сэр!» — ответил он, испуганно пятясь. «Даже больше, сэр! Я бандит!» «Отдайте мне платок!» «А разве это ваш платок, сэр?» «Да, мой!» Я рывком протянул руку к платку. Рыжий пес отшатнулся и инстинктивно схватил меня за руку. Суставы моей кисти захрустели. Я рванулся, но было уже поздно. «Что?» — как бы заревел рыжий пес. «Ха-ха-ха! Юный джентльмен, кажется, потерял свою силу. Теперь мы посчитаемся с тобой, мальчишка!» «Пустите меня!» — кричал я, еле ворочая языком от страха и боли. «Пустите!» Тут Юрка и Мила, мои добрые славные друзья, как вихрь налетели на пирата. В руках они держали большие палки. «Мы тебе покажем, морская медуза!» — кричал разъяренный Юрка. «Брюхо акулы!» — вторила ему Мила. «Старая ведьма!» Палки мелькали в воздухе и с таким треском обрушивались на рыжего пса, что где-то в лесу даже послышалось эхо от их ударов. Капитан отпустил меня и, закрывая голову руками и страшно сопя, бросился на утек. Я быстро сказал товарищам: «Скорее наверх, ребята! Сейчас они вернутся! Плохо наше дело! Теперь они знают, что я потерял силу». Мы поднялись в пещеру и втащили за собой лестницу. Пираты долго не являлись. По-видимому, они удрали далеко, оставив своего капитана. Мы беспрерывно высовывали из пещеры головы, напряженно прислушиваясь к шелесту деревьев и далекому рокоту прибоя. Наверное, у меня был очень жалкий вид, потому что Мила участливо спросила: «Тебе страшно?» «Страшновато», — сознался я. «А что?» «Так просто». «Борик, ты не волнуйся. Все будет хорошо». «Да я и не волнуюсь». «Видишь, рыжего пса мы одолели без всякого волшебства». «Это верно. Но...» «Что но?» — ободряюще говорила Мила. «И жилище без всякого волшебства себе устроили». «Да я ведь не спорю. И еды у нас достаточно. И знаете, ребята...» Взглянул я на лица своих товарищей. «Ведь это тоже похоже на волшебство. На острове 8 человек. 3 человека и 5 животных», — поправил меня Юрка. «Пусть так», — подумав, согласился я. «3 ребят и 5 сильных зверей. Эти звери ничего не смогут с нами сделать. Разве это не похоже на волшебство?» Мила чуть-чуть улыбнулась. «А ты прав. У нас есть один добрый волшебник». «Кто же это?» Она не успела ответить, потому что кусты в отдалении затрещали, и на поляну выскользнули пираты. Рыжий пес рычал, восторженно потрясая руками. «Ну, он стал слабым, как мокрица. Я мог бы свить из него веревку. Мы быстро выкурим их из этого гнезда». «Ха!» — громыхнул одноглазый. «Жареная птица!» «Молчать!» — ткнул его кулаком капитан. «Сперва добудьте мне этого мальчишку». Пираты попытались добраться до нашей пещеры, становясь друг другу на плечи. Но догадливый Юрка метнул в них кокосовый орех, и кошачий зуб со стоном полетел на землю. Мы обрушили на пиратов целый град кокосовых орехов. Тяжелые, как бомбы, они сбивали разбойников с ног. Бессильно ругаясь и проклиная нас, разбойники отползали по траве в сторону. «Не лезьте, куда вас не просят!» — крикнула Мила, стараясь попасть орехом в рыжего пса. «Это вам не поможет, миледи!» — ответил он, уклоняясь от удара. «Мы расположимся здесь лагерем и возьмем вас измором!» «А хотите условие?» «Какое условие?» «Выдайте мне юного джентльмена, и мы оставим вас в покое!» «Никогда!» — в один голос крикнула Мила и Юрка. «Прекрасно! Тысяча чертей и одна ведьма! Эй, тащите сюда бочонок с ромом! Будем пировать здесь, на страх птенцам! Рано или поздно они выпадут из своего гнездышка! Глава 12, в которой раскрывается секрет узелка. Осада была долгой и утомительной. Каким-то образом пиратам удалось доставить на поляну тяжелую бочку с ромом. Вероятно, в ней сильно поубавилось содержимое. Они пили, пели и даже плясали. Только на вторые сутки четверо из них свалились и заснули. Но рыжий пес все еще бодрствовал. Покачиваясь, он бродил по поляне и пьяно бормотал. «Эй, кошачий зуб, налей еще!» «А, спишь, подлец?» «Ну, спи. Да вы все заснули. Один я держусь на ногах. Рыжего пса не так-то легко свалить. Клянусь брюхом акулы!» Он отхлебнул из фляжки и погрозил мне кулаком. «Ну, погоди, я сделаю из тебя медузу!» Ветер раздувал его рыжие волосы. Он потоптался на одном месте и пропел заплетающимся языком. «Нужно лишь пиратом быть, обмануть, украсть и, как это, убить. Ой, ха, ха!» Он хотел потанцевать, но, зацепив одной ногой за другую, упал в траву. Все спят. Эх, тысяча чертей, одна ведьма!» Невнятно бормотал он, беспомощно барахтаясь в траве. «Один я держусь на ногах». Через несколько секунд мы услышали его зычный храп. Мила вдруг сбросила из пещеры лестницу, прежде чем я успел сообразить, что она собирается сделать. Мы с Юркой увидели ее уже внизу, на поляне. Мы отчаянно махали руками. «Вернись! Что ты делаешь? Ты погибнешь!» Она приложила палец к губам. «Тише! Я за твоим платком, Борик!» Затаив дыхание, я видел, как она наклонилась над рыжим псом. Он заворочился и зачмокал губами. Мне показалось, что она заколебалась на несколько секунд. но вдруг решительно сдернула платок шеи пиратского главаря. Кто бы мог думать, что в этой девочке столько смелости? Через минуту, слегка задыхаясь, она поднялась в пещеру. «Ой, они завязали на платке какой-то узелок. Такой крепкий, придется зубами». «Не развязывай!» — закричал я. «Не смей! В этом узелке главное волшебство!» «Ой, а я уже развязала!» Вокруг нас вдруг потемнело. «Что ты наделала, Мила?» Я выхватил из ее рук платок и безнадежно сел на шкуру Лани. Наступила полная тишина. Что-то загремело и заскрежетало. Красные, желтые, синие, зеленые огни вихрем закружились вокруг меня. Я зажмурился, но как раз в это время все смолкло. Мне было так страшно, что я долго не решался открыть глаза. «Ребята!» — тихонько позвал я. Мне никто не ответил. Я чуть-чуть приоткрыл один глаз и сквозь ресницы увидел белую скатерть и настольную лампочку. Я попал домой! Какое это было счастье! Я перенесся с острова прямо на диван в столовой. «Миленькая ты наша столовая!» — зачарованно шептал я, озираясь. «Миленький ты мой диванчик!» Настольная лампа тускло освещала комнату. Мне показалось, что в темном углу кто-то стоит. «Мила! Юрка!» — окликнул я. «Это вы!» Из мрака вышли. Кто бы вы думали? Пираты! 5 звероподобных людей подходили ко мне, сняв шляпы и противно улыбаясь. «Здравствуйте, сэр!» — прохрипел рыжий пес. «Зачем вы бежали с острова?» «Уходите!» — стучал я зубами, не в силах закричать. «Давайте не будем больше ссориться, сэр. Мы уже так привыкли к вам. И без вас нам сделалось очень грустно». Они окружили меня, и я почувствовал душный запах рома. «Уходите!» — жмался на диване. «Что вам от меня нужно?» «Мы хотим, сэр, чтобы вы поняли, что такие люди, как мы...» «Бездельники и тунеядцы!» — перебил я. «Я это давно понял!» «Хэ!» — рявкнул одноглазый. «А ведь мы вас так полюбили, сэр!» — продолжал рыжий пес. «Я даже решил уступить вам добровольное место капитана!» «Пропадите вы пропадом! Как вы сюда попали?» «Это легко объяснить, сэр! Ведь вы сами вызвали нас из старой книжки, которую читали». «Уходите опять в книжку». «Нет, сэр», — промурлыкал кошачий зуб, топорща усы. «Теперь мы не расстанемся с вами. Куда вы, туда и мы. Вы наш волшебник». «Никакой я не волшебник», — воскликнул я. «Теперь я знаю, что самый великий волшебник на свете — это труд». «Хэ!» «Убирайтесь вон!» — завопил я. «Мама! Мама!» «Не зовите свою мамочку, сэр!» — покачал головой кошачий зуб, старательно пожевывая табак. «Это бесполезно!» Я замахал волшебным платком, но платок больше не действовал. Ведь Мила развязала узелок. «Мы больше вас не отпустим, сэр. Вы теперь наш», — говорил рыжий пес. «Наш». «Наш!» «Наш!» — зарычали пираты, протягивая ко мне руки. Я в ужасе зарылся лицом в подушку и вдруг почувствовал легкое прикосновение чьей-то руки к плечу. Так осторожно и ласково прикасаться ко мне мог только один человек на свете. «Мама!» — закричал я. «Мамочка милая!» Как я обнимал и целовал ее! Она очень растрогалась и даже сделала вид, будто не замечает, что я в ботинках лежу на диване. «Мама, а где?» Я хотел сказать «пираты», но почему-то так и не выговорил этого слова. «Ты хотел спросить, где Юра и Мила?» «Да». Они только что звонили по телефону. «Это очень странно. Они оба чувствуют себя плохо и не придут сегодня». Она легонько сжала мою голову своими теплыми ладонями. «Ты выглядишь тоже совсем больной, милый». «Нет, я здоров, мамочка». Я случайно взглянул на синий платок, который все еще держал в руке, и вздрогнул. «Мама, ты говорила, что главное волшебство этого платка заключалась в узелке». Она улыбнулась. «Да, у бабушки в старости была плохая память, и чтобы не забыть чего-нибудь, она завязывала на платке узелок». «Ну?» Поэтому она ничего не забывала и, в конце концов, стала называть свой платок волшебным. «И все?» «Все». «Но кто же тогда развязал узелок на платке?» «Наверное, ты сам», — сказала мама, поглаживая меня по голове. «А ты снова завяжи его, чтобы никогда не забывать». «Чего не забывать?» «Ну, например, того, что нужно помогать своей маме. Вот тогда этот платок и для тебя станет волшебным». Ночью я спал плохо, бредил и вскакивал с постели. Но знаете, что самое удивительное? Утром я узнал, что милиция задержала в нашем городе 5 жуликов. Говорят, что один из них был совершенно рыжий. Другой прихрамывал на одну ногу, а третий носил на лице черную повязку. Человек, который рассказывал мне об этом, не запомнил, как выглядели еще 2 задержанных. Может быть, эти жулики никогда не были пиратами. Но с моего сердца свалилась огромная тяжесть. И в следующую ночь я спал совершенно спокойно.